Глава 21. Бэр наблюдает за мной из окна. Я на расстоянии ощущаю его тревогу, а Яра крутится вокруг ног, создавая лишнюю суету. Еще раз разглядываю метку. От судьбы не уйдешь. Милого своего не обойдешь. Я приняла решение и отступать не собираюсь. Я на стороне Бэра и буду помогать ему всеми силами. Никто меня не остановит. Расправляю плечи и полной решимости иду к дому. Хватит уже бродить, как неприкаянная. Пора и отдохнуть. «Молодец, что не меняешь решений», — хвалит меня фамильяр. Делаю вид, что не слышу, не хочу опять спорить. Захожу в избу. Бэр стоит у окна, зачем-то увлеченно наблюдая и не обращая внимания на мое возвращение. Куски кролика лежат на тарелке. В сердце закрадывается непрошенная нежность. Позаботился обо мне. Злится, но голодный не оставил. Я тихонько подхожу к нему и кладу руки на плечо. «Мне надо было обсудить кое-что со своим фамильяром», — говорю я тихо. «Спасибо за ужин, точнее, уже завтрак». Бэр оборачивается ко мне. Я вижу, как играет солнце на его длинных ресницах. Иметь такие преступно для мужчины. Они делают его взгляд глубоким и более темным. «Я не поблагодарил тебя». «Не стоит», — улыбаюсь я. «Я сделала все, что могла». Он усмехается. «Прости, что не поверил сразу в твои способности. Ты сильная ведунья». Я польщенно улыбаюсь. «Ты знаешь, кто на тебя напал? После всего, что рассказал хранитель, что-то я очень сомневаюсь, что нападение было случайным». «Разбойники», — небрежно отмахивается он. «Сами по себе или кто-то натравил их на тебя?» — не унимаюсь я. Чувствую, что здесь без братца его не обошлось. «Кому я нужен?» «Бэр, не лги мне!» Провожу я по его груди ладонью. Он шумом втягивает воздух, накрывая мою руку своей. «Ты первый сын каталинского князя. Тот, о котором идет молва, как о смелом воине, мудром правителе». Он молчит, лишь непроизвольно больно сдавливает мне руку. «Арс же твой младший брат», — делюсь я с ним своими догадками. Ему отец просватал нашу княжну. «Я не хочу пока выдавать себя. Пусть Бэр не подозревает, что я орденская княжна». «Не ему», — выдыхает Бэр. «Для меня отец выбирал жену». Сердце пускается в дикий пляс от радости. Приходит моя очередь задыхаться от шуток судьбы. Бэр, мой будущий муж, в любом случае. А я чего только не надумала. Ты не волнуйся, душа моя. Он по-своему понимает мое молчание и ошарашенное выражение лица. Обручения пока не было. Я откажусь от невесты. Я чуть было не выкрикнула, чтобы и думать не смела отказываться. Но вовремя прикусила язык. «В чем девушка виновата?» — тихо спрашиваю я. «В том, что она не ты», — поднимает пальцами мой подбородок Бэр, проводя подушечкой большого пальца по губам. «Он не собирается меня от себя отпускать». Бэр прильнул губами к моим губам. Я не оттолкнула его, не сказала «нет». Вместо этого я прижимаюсь к нему всем телом, зарываюсь руками в его волосы, приоткрываю губы, разрешая ему продолжать. Поцелуй становится все более страстным. Его язык скользит ко мне в рот. Рука нащупывает мою грудь и легонько сжала ее. У меня перехватывает дыхание от охвативших чувств. Ноги становятся ватными. Я хватаюсь за мощные плечи Бэра, чтобы не упасть. Он отрывает меня от себя, я невольно кашусь на пятно, которое на глазах приобретает вид лапы с когтями. Наши чувства делают связь истинных крепче с каждым поцелуем. Метка становится четче и ярче. «Ты остановился?» — осипшим голосом спрашиваю я. «Почему?» Бэр не смотрит на меня, пытаясь уравновесить свои чувства. «Боюсь не сдержаться и взять тебя здесь, на лавке», — хрипло отвечает он. «Ты заслуживаешь лучшего». Я округлившимися глазами смотрю на него. Теперь, когда я знаю, что именно его отец выбрал мне в мужья, я уже не так боюсь более тесной близости. «Ты послана мне светлыми богами», — Проводит он ладонью по моей щеке. Я не хочу осквернять наши чувства несдержанностью. Ты заслуживаешь первого раза после брачного обряда на шелковых простынях, а не на лавке в лесной избушке, как последняя девка. Хорошо, что Бэр умудряется сохранить остатки здравого смысла. Мне это не удается. Как только он дотрагивается до меня, я теряю разум. Желаю только его, вижу только его. «Расскажи о своих родителях», — переводит он разговор в безопасное русло. «Вот только мне не хочется об этом говорить. Не время пока ему знать обо мне настоящей». Матушка ушла к светлым богам, а батюшка здравствует. «Ты что-то скрываешь от меня», — говорит Бэр. «Его звериную сущность сложно обмануть». «А ты честен со мной? Ты считаешь иначе? Почему тогда не расскажешь о брате?» Бэр скривился так, словно я наступила ему на больную мозоль. «Что мне о нем говорить?» «Я вообще-то видела его, и вы совсем не похожи», — говорю я. «Неудивительно. Все оборотни рождаются похожими на первого в роду», — безэмоционально рассказывает Бэр. «А другие дети похожи на родителей. Брат вот один в один, лицом в отца». «Тогда почему отец пошел против закона княжества и сделал наследником тебя?» Бэр задумывается или просто не хочет говорить. Я тоже молчу. Отец учил, что если задал вопрос, и собеседник молчит, то не помогай ему с ответом. Помолчи за компанию. Брат с детства проявлял ненужную жестокость. «Ненужную?» — удивленно восклицаю я. «Я-то помню, каким жестоким он может быть». «Каждому воину приходится быть жестоким», — объясняет Бэр. «Добить врага, помочь отойти к праотцам другу, чтобы не мучился. Таких ситуаций в сражениях очень много. Это оправданная жестокость. Я бы даже сказал, необходимая». Он замолкает. «Мне трудно говорить о брате», — признается Бэр. «Мне кажется, что он уже родился таким». «Каким таким?» «Бессмысленно жестоким», — поясняет он. «Брат мог...» «Я не хочу об этом говорить. Да тебе и не нужно этого слышать. Такие рассказы не для ушей невинных див». «Мог изнасиловать. Так я понимаю Бэра. И он знает это. Значит, я правильно догадалась, что Арс задумал тебя убить». «Моего брата зовут не Арс», — огорошивает меня Бэр.